Улучив момент, Войцеховский по знаку Лосева вышел в соседнюю комнату и по телефону проверил сообщенный Мариной адрес. Он оказался верным, как и номер квартирного телефона. Беседа между тем продолжалась все так же оживленно, касаясь самых различных тем. И тут Марина неожиданно рассказала весьма интересный случай. Речь с автосервиса перекинулась на дорожные происшествия и обычные мучения с ремонтом машин. И Марина, увлекшись, вспомнила. «Ой, мы недавно с одним моим другом на этом так лопухнулись, не представляете? Его сзади жутко ударили, у меня чуть голова не отвалилась. Ну, он, конечно, следующую машину ударил. Знаете, как бывает?» Лосев с интересом и сочувствием выслушал обстоятельства самой обычной уличной аварии и сказал. «Ну, инспектор не прав. Это где случилось?» «Около Смоленской, на выезде из тоннеля». «А у друга вашего Жигули?» «Ну да, а сзади Волга, представляете? За рулем приезжий из Абхазии. Они же по Москве ездить не умеют. Ну он виноват, все говорят. А заплатили мы?» «Как так заплатили?» «А то вы не знаете, как платят», — лукаво засмеялась Марина. «Сунул тот вашему инспектору и все дела. А мы чуть было виноватыми не остались». «Не может быть. Когда это случилось?» «Когда? Сейчас вам скажу». Марина помедлила, что-то про себя соображая. «Сегодня у нас пятница? 6-е. Значит? Ну да, как раз 2 недели назад, 23 августа, днем, 3 часа. «Да ладно!» — она беззаботно махнула рукой. «Все уже уплачено, и машина готова». «Вот, а вы говорите, мучение с ремонтом», — усмехнулся Виталий. «Так у нас Валера есть, если бы не он». Разговор снова ушел в сторону, и в какой-то момент Лосев спросил. «Вы сейчас откуда ехали?» «С дачи. У нас дача в лесном поселке». «Вот вы с Валерой в поезде и познакомились?» «Да нет», — засмеялась Марина, а на то и дело сейчас смеялась, сверкая подведенными глазами и показывая свои мелкие белоснежные зубки. «Приставили его ко мне провожать, чтобы никто не покушался». Она лукаво посмотрела на Виталия и погрозила пальчиком. «Но я и сама могу, в случае чего». «Кто же его приставил к вам?» — заинтересовался Виталий, словно включаясь в игру. «Ну вот, все вам скажи», — кокетливо улыбнулась Марина. «Сами догадайтесь. Вы же сыщики. Ой, вы, наверное, можете много интересного рассказать, правда? Вот бы послушать». Она сладостно потянулась, выпрямив обтянутые брючками полные ноги и выпятив грудь под розовой кофточкой. Виталий усмехнулся, хотя все же отметил про себя все Маринины достоинства. А вскоре разговор их закончился. Марина, весело распрощавшись, выпорхнула за дверь, размахивая сумкой на длинном ремешке. — Ну, девка! — покачал головой Войцеховский, не то восхищенно, не то осуждающе. — Любовь с такой крутить, конечно, одно удовольствие, но жениться ни в коем случае нельзя, даже под дулом пистолета. «Да... — рассеянно отозвался Лосев, занятый своими мыслями. — Вот Валера и крутит. Или кто там еще? Одним словом, возник некий Валера. Горячий малый, хулиган. Страшно с ним ходить. Гоняет на машине. На своей машине. К тому же ходит в зеленой моднейшей куртке. «Мы теперь этого Валеру голыми руками возьмем», — довольным тоном объявил Войцеховский, и в его бусинках глазах появился охотничий блеск. «Это точно!» — мечтательно усмехнулся Виталий. «Дело теперь на раскрытие пойдет. Но на одном его признании, если еще он признается, конечно, далеко, милый мой, не уедешь. Нужны улики». «Будет признание, будут и улики», — с угрозой процедил Войцеховский. «Без улик может не быть и признания». «Будет. Не таких гусей щипали. Обломаем. Сволочь же!» Виталий внимательно посмотрел на Войцеховского. «Таким способом улики не добудешь», — медленно и враждебно произнес Виталий. «Берегись, Димочка». «Но какие же улики ты сейчас можешь найти, интересно знать?» — с досадой воскликнул Войцеховский. «На пустом месте?» «Пустого места не бывает. Улики можно найти и в пустыне, а уж в городе...» Нам, например, надо доказать и без Валеры, что убитый сел в тот вечер в его машину, что спустя какое-то время эта машина заехала в тот двор, и именно из нее выбросили труп. Наконец, что в машине видели за рулем самого Валерия. Вот тогда ему некуда будет деваться. — Тогда мы и без его признания обойдемся, — возразил Войцеховский. — Нет, все равно не обойдемся. Оно же поможет все уточнить и проверить. Это раз. Потом, не забудь, нам надо отыскать и второго участника убийства. А он, кажется, поопаснее этого Валеры. Но вот с девчонкой этой... Понимаешь, тут один странный момент возник. Помнишь, она ведь сначала наотрез отказывалась отвечать? Помню, конечно. Вот. А потом будто что-то сообразила про себя и вдруг все выложила. Сообразила, что не друг он ей вовсе, — усмехнулся Войцеховский. — Ручаюсь. — Так, действительно, нужный человек, и все. — Пожалуй, — согласился Виталий, — но нам-то это все равно. Главное, что это тот самый парень в зеленой куртке, который в буфете был. Участник убийства. И до него мы теперь доберемся. — Это уж точно, — самодовольно кивнул Войцеховский, закуривая. — Но ты-то молоток, — одобрительно посмотрел на него Лосев. — Как ты вышел на эту девчонку? К такому вопросу Войцеховский был уже готов. Он твердо решил, что рассказывать, как все было на самом деле, Лосеву не следует. Прежде всего, Войцеховскому не хотелось напоминать ему о толстой буфетчице, у которой Лосев обещал еще побывать. Войцеховский чувствовал, что та не все ему сказала, и что она при случае может это сказать Лосеву, и это совсем ни к чему, это как бы умолит успех самого Войцеховского. А он уж лучше сам добьется от этой толстухи, чтобы она ему все рассказала. Добьется, добьется, никуда ей не деться, толстой дуре. Думает, носом чует, как собака. Словом, это первое, что не следовало говорить Лосеву. А второе, зачем говорить, что он на эту Марину наткнулся случайно. Так капитала в глазах начальства не заработаешь. А главное, если все это он скроет, то никакого урона для дела не будет, а ему лично. О, тут выгод не счесть, это и Бобику ясно. И потому Войцеховский описал Лосеву совсем другой путь, каким он пришел к Марине, путь, который потребовал смекалки, упорства и прочих качеств. Но молодец! — искренне похвалил его Виталий, хотя и уловил некоторые неувязочки в рассказе, но отнес это за счет торопливости и волнения. — Очень ты нам помог. Начальству твоему сообщим, будь спокоен. Он посмотрел на часы и вздохнул. — Ну, а остальное уже завтра. — А что на завтра? — Дальше искать. Путей много. — Как в пустыне? — засмеялся Войцеховский. — Даже больше. — Вот видишь, появился Валера. Следующий день был субботний, но выдался он не менее хлопотным и напряженным, чем любой другой. Ведь по раскрытию тяжкого преступления работа ведется непрерывно. Пожалуй, день оказался даже еще более напряженным, во всяком случае он принес немало огорчений. Начался он, как и обычно, с оперативки в отделе. Первым доложил о своем вчерашнем вечернем поиске Игорь Откаленко. Он изучил стоянку машин возле вокзала в час, когда стояли здесь два дня назад те самые «Жигули». В это позднее время Игорь все же обнаружил там четыре машины, вернее, четырех водителей, которые и в тот нужный ему вечер тоже находились возле вокзала на этой самой стоянке. Один из водителей регулярно уже целую неделю встречал в это время жену бухгалтера, участвовавшую в срочной ревизии какого-то районного торга. Второй водитель, оказывается, всегда в этот поздний час поджидал директора вокзального ресторана, который вот уже месяц не покидает вверенное ему предприятие общепита раньше 12 часов ночи и при этом жутко почему-то нервничает. Третий водитель оказался таксистом и в прошлый раз, как и в этот, попал в такой час к вокзалу случайно. Наконец, четвертым был обычный левак, поминутно настороженно оглядывавшийся по сторонам. Он поджидал дальний поезд, приходивший в 0:30, рассчитывая подцепить выгодных пассажиров. «Имеешь тачку, надо крутиться, она все время кушать просит», — деловито сказал он Игорю, естественно, не подозревая, где работает его случайный знакомый. «Поезд через день, я тут как штык через день». «Не гонят?» — сочувственно поинтересовался Игорь. «От диспетчера трояком пока отделываюсь, а куплю патент? В белых тапочках я его только видел». Игорь досадливо пожаловался ему, что как раз в это время его тут 2 дня назад ждали и должны были привезти бесценный в нашей сегодняшней автомобильной жизни новый карбюратор, ремень для вентилятора, 4 Боши из березки и еще кое-что, без чего машина стоит на приколе 2-ю неделю. Но вырваться он в тот вечер не смог, и связь оборвалась. Левак нисколько не удивился столь странным условиям встречи, и поскольку он больше других водителей тут был все время на стороже, то первым и обратил внимание на скромно стоявшие невдалеке от него темные «Жигули». — Точно. Ждали тебя, — сказал он Игорю. А потом двое подошли, сели и вмиг уехали. — Конкуренты! — ахнул Игорь. — Перехватили. — Не, — покачал головой левак. — Там, знаешь, чего-то другое было. Один маленький с портфелем не хотел садиться. Представляешь? Ну никак. Пьяный был, что ли? Так второй ему как даст? Потеха. И больше ты их не видел здесь? Не-а. А ты их узнаешь, если встретишь? Ясное дело. Те двое мимо меня прошли. Ну а того, кто около машины стоял, не рассмотрел. Темновато было. Хватит и двоих, сказал Игорь. В случае чего подтвердишь, что они в машину сели? А чего ж? Что видел, то видел. Однако особого энтузиазма в голосе его не было. Тогда дай телефончик, попросил Игорь. — Ладно, пиши. Парень не очень охотно продиктовал телефон. — Спросишь Виктора, только нахрен они тебе сдались? — Дело тут серьезное, Витя. Убийцы они. — Ну да. Маленького того с портфелем убили. Их задерживать надо. А я Витя из Мура. И Игорь показал свое удостоверение. Последовавшую затем немую сцену и гамму чувств, охвативших этого самого Виктора, Игорь описал на утренней оперативке, не пожалев красок, благо стал он теперь не в меру разговорчив. «Однако расстались с друзьями», — заключил Игорь. Из остальных водителей двое тоже вспомнили стоявшие в стороне темные «Жигули». В это позднее время машин на площади было мало, однако пассажиров никто из них не разглядел. Но таксист добавил. «Наш диспетчер к ней подходил. Все Леваков, понимаешь, ищет. Пошлину собирает». Он подмигнул. А немолодой, толстый диспетчер с подозрительно красной физиономией и нахальными глазами прохрипел густым и спитым басом. «Человек как человек. Сроду не узнаю, если встречу. А тут еще послал меня. Я аж отскочил. И ответить ничего не сумел». Игорь с сомнением ухмыльнулся, представив себе, как на самом деле могла разыграться такая уличная сценка. Но этот наглец и лихаимец явно все врал, и помощи от него ждать было нечего. Однако в целом работа Игоря в тот вечер завершилась очевидным успехом. Нужные свидетели все же нашлись. Вслед за Откаленко доложил на утренней оперативке о своей работе и Валя Денисов. Его группе было поручено обследовать возможный путь той машины от вокзала до двора, где был обнаружен труп. Исходить следовало из того, во-первых, что время проезда ограничивалось 15-20 минутами. За это же время было совершено и убийство, видимо, на ходу, прямо в машине, что подтвердил и первый Вален контрольный проезд в то ночное время по самому короткому и для преступников неудобному маршруту. Он занял 14 минут. Со свойственной ему педантичностью Денисов прежде всего составил замечательную таблицу. В нее были внесены все варианты возможных маршрутов, предварительно установленных по схеме города, а затем и внимательно обследованных уже, так сказать, в натуре. Их оказалось, кстати, не так уж много. При этом Валя исходила из того, что преступники не имели заранее определенного маршрута, они лишь стремились, видимо, найти место поглуше, потемнее, поуединеннее. И заранее они, конечно, никогда бы не выбрали двор. Любой двор с его бесчисленными окнами и подъездами вокруг. Его они стали поспешно искать только после убийства. Это было все же безопаснее, чем бросить труп прямо на улице или везти куда-то дальше по городу.